Совершенно случайно Володя узнал о том, что в его ведомстве существует сверхсекретная лаборатория, в которой разрабатываются проблемы применения гипноза и прочих нетрадиционных воздействий в специальных целях. Володю одолело любопытство, и он нашел ходы в эту лабораторию, просто чтобы посмотреть, чем же они там занимаются. «Вот», — сказали ему, — «специальный энцефалограф, наша последняя разработка. Позволяет сразу же определить, есть ли у человека потенциал и имеет ли смысл с ним работать. Хочешь попробовать?» «Конечно», — сразу же загорелся Володя. На него надели шлем, подключили датчики, что-то зажужжало, забибикало, потом все прекратилось, шлем сняли. «У тебя есть задатки, правда, небольшие», — сказали ему в лаборатории. «Но ты, видимо, о них не знал и совершенно этим не занимался, не развивал их. Биотоки мозг довольно мощный, но ты не умеешь направлять их в нужную для тебя сторону». «Конечно, не умею», — растерялся Володя. «А как это?» «Можно научиться. Мы разрабатываем здесь специальные методики как раз для этого. Понимаешь, мало иметь какой-то дар от природы. Нужно обязательно уметь им управлять, использовать его, иначе он будет лежать в твоем организме мертвым грузом, никому не нужный и невостребованный. Нужно тренироваться, совершенствоваться». «Я скажу тебе то, чего ты, может быть, не слышал», — продолжал приятель. «Природа довольно щедро наделяет людей биоэнергетическим потенциалом и всякими такими способностями. Для природы на самом деле это норма, а не исключительный случай. Но людям никто никогда раньше этого не объяснял, и если вдруг у кого-то обнаруживался дар, это считалось необычным. В одних случаях человека признавали святым и канонизировали, в других считали колдуном или ведьмой и сжигали на костре. В-третьих, этот человек становился целителем, шаманом, знахарем, табибом, у всех по-разному. Но факт именно в том, что эти способности считались исключительными, не рядовыми, необычными. А многие вообще в них не верили и считали шарлатанством. А все почему? Да потому что дар проявлялся случайно, а значит, редко. Еще более случайным и редким было, когда его обладатель умел им управлять и использовать его. С развитием техники уже в наше время стало возможным определять биоэнергетический потенциал каждого человека. Вот и выяснилось, что он не только у этих выдающихся личностей такой высокий, а почти у каждого седьмого, восьмого человека. А у каждого четвертого, пятого он достаточно высокий, чтобы считаться выше среднего. И из всех людей, которые природой так одарены, только один на 10 000 умеет что-то с этим делать. Остальные и знать не знают, что у них это есть, только все кругом удивляются, что у этих людей в руках посуда постоянно бьется, что в их присутствии у других голова начинает сильно болеть или, наоборот, боль проходит. В общем, я тут много могу рассказывать. А если короче... Мы разработали специальную систему тренировок, которая позволяет выжимать максимум из имеющихся способностей. Так что, если желаешь, милости прошу, приходи, пройдешь курс. И он стал ходить в эту секретную лабораторию. Он был личным переводчиком председателя, приближенным к нему лицом, сыном его близкого друга. И в этой лаборатории для него секретов не было. Главным достижением разработчиков методики было соединение использования биоэнергетики с традиционной, веками существовавшей техникой гипноза. Результаты были очень хорошими, и Володя не только научился использовать на 250% то небогатое дарование, которым наделила его поскупившаяся природа, но и овладел всеми методиками. Он понимал, что иметь природный дар — это даже не полдела, а только четверть. Тут же как при рождении повезет. А вот знать, как тренироваться, как совершенствоваться — вот это истинная ценность. Ибо, как сказал приятель, у каждого четвертого, пятого потенциал выше среднего, а у каждого седьмого, восьмого очень высокий. Зато тренироваться и самосовершенствоваться умеют только избранные. О его увлечении, конечно, знал председатель, ведь это он разрешил ему посещать лабораторию. Видя, как много времени Владимир тратит на свое новое увлечение, председатель с тонкой усмешкой спросил: «И зачем тебе это, мальчик мой? Чего ты хочешь добиться?» «Ничего», — с открытой улыбкой ответил тот, — «а вдруг пригодится? Например, ключ от сейфа потеряю. Тогда можно будет его автогеном не взрезать и мастеров не вызывать, его взглядом открою. И они оба дружно и весело расхохотались над простенькой шуткой. Председатель был человеком изысканным и большим интеллектуалом, даже писал стихи, но юмор предпочитал простой, бесхитростный и без двусмысленности. Володина шутка была как раз в его вкусе. А потом председатель создал управление для оперативной работы в странах социалистического лагеря, и одним из первых, кого он решил назначить на работу в это управление, был, разумеется, Володя. «Выбирай, в какой группе ты хотел бы работать, в венгерской или в чешской?» Председатель широким жестом предложил новоиспеченному майору выбор, демонстрируя свое великодушие и дружеское расположение. «Ты оба языка знаешь, как родные».